угодил в Академию наук СССР. Сначала беседовал со Швейцаром, сказав ему, что он, мол, Буторин из Палиха, приехал в связи с балдой. Затем беседовал с неким делопроизводителем и отправился на Ленинградское шоссе, угодил в Академию воздухоплавания. Побывал Дмитрий Николаевич также в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. И только на второй день к вечеру, измученный, добрался до книгоиздательства и уже не смело сказал там швейцару: «Я, мол, Буторин из Палиха в связи с балдой». В книгоиздательстве «Академия» Дмитрия Николаевича очень ждали и встретили высокой честью. Езживали художники в Москву с женами на свои торжества, их водили по театрам, их записывали на звук. Жили они в гостинице «Метрополь». С женами по дороге с вокзала до гостиницы художники выдерживали целый бой. Художники требовали, чтобы жены переоборудовали свои головные уборы, предлагали заехать в шляпный магазин для закупки беретов. Жены наотрез отказывались сменить на головах своих извечные свои платки на непотребные беретки. Гостиница «Метрополь» угнетала художников. «Мы не цари, чтобы эдак-то. Нам бы дом крестьянина, где внизу трактир, чтобы чайку попить. А здесь и чаю негде, все кофе». И согласились на «Метрополь» с условием, что помещены они будут все вместе в одном номере, а то в одиночку нам неудобно. И больше всего тратили времени художники на ожидание друг друга, ибо они категорически отказывались ходить иначе, как с копом. Семеро ждали одного, опоздавшего с женой, и двигались по московским улицам, держась друг за друга. Сразу все товарищество. Громадный, трудный, труднейший пройден путь палешанами. И замечательный путь. Они механически перенесены из классического русского романа. Образ не только весом, перспективен, материален, историчен, он обязательно социален и классов. Роман Архипович рассказывал о своих раздумьях по дороге после «Топора Антона». Он рассказывал, а потом даже остановился посреди улицы, сам себя по лбу стукнул, надо быть, сам себе вслух сказал: «Ну а я-то? Ах, дурак! Я-то что же, провокатором революции оказался? Ведь если пойти другим, кому сказать? Мне не только скажут, что, мол, так тебе и надо, а ведь я кулацким шпионом оказываюсь. Я к кулаку ходил наши революционные карты открывать. Я кулацкую руку держу». Арбеков месяца за три до поездки в Палих, еще зимою, но много позже смертного беспокойства, то есть тогда, когда он слышал уже гул миллионов и знал, что он в классе и с классом, Арбеков написал рассказ о стариках, не похожих на Романа и Антона, выводами своими совпадавшие с рассуждениями Романа Архиповича о предательстве, написанные именно для этих выводов. Рассказ назывался «Заштат», в честь заштатных обстоятельств повествования и заштатного мышления его персонажей. Этот рассказ гласил следующее. «Российское место оседлости» — именно место оседлости, и российское. При царях Иванах здесь была испольная крепость, при императорах помещался уезд, перед самым 17-м сданный в заштат. Революция планами своими заштат обошла. Советское межевание поместило в городе Риг. В начале века у города возникла была некая необыкновенность и погибла с революцией. Наладились было в городе покупать дома с садами,